Глава 13. Худшей ситуации вообразить было сложно. Я уже с ужасом представляла себе следующие полчаса, но тут ладони императора вдруг обхватили мою голову, зажимая уши. Я сразу перестала слышать, что происходит в комнате. Теперь до меня доносился лишь мерный гул, и сейчас я не могла понять, ощущаю ли пульсацию своего сердца или кровоток в чужих ладонях. Лицо мужчины слегка расплывалось. «Три», — произнес он одними губами, поймав мой замутненный слезами взгляд. «Два». «А что будет на один?» Тут свет в комнате вдруг погас. Бесшумно распахнув дверцу, император буквально выволок меня из шкафа и потащил к двери, мимо недоуменно вопрошающих, что случилось, Мии и Освальда. «Ой, ты меня толкнул!» — громко возмутилась девушка. «Нет, ты!» Недовольно отозвался Освальд, и мы, наконец, оказались у двери. К счастью, за окном уже отгорел закат. В густом сумраке наши размытые тени, которыми кажутся прикрытые иллюзии люди при движении, были незаметны. Через пару секунд дверь бесшумно затворилась за нашими спинами, и мы зашагали по коридору. Точнее, император практически волок меня за руку, потому что свет погас и тут, а через застилающую глаза пелену слез я толком ничего не видела. Вот я размазня, расклеилась вместо того, чтобы придумать план мщения. Но сейчас я ничего не могла с собой поделать, и чем дальше мы уходили от злополучной комнаты, тем глубже я погружалась в депрессию. Освальд, оказывается, 2 года использовал меня как раба для учебы, потому что я недостойна большего. Я не блондинка, как Мия. Мои губы не надуты заклинанием до такой степени, что напоминают толстых гусениц. И у меня нет вещей из последних модных коллекций. Поэтому Освальд и повел себя со мной так, по-свински. Бросил, а после решил подставить и выманил в комнату, чтобы записать компрометирующий сюжет. Зачем он так? «Что я ему сделала?» Громко всхлипнув, я прижала трясущуюся руку ко рту, но рыдание было уже не остановить. Более того, они набирали силу, как цунами набирает высоту, приближаясь к берегу, и вскоре огромная волна слез прорвала последнее сопротивление и хлынула наружу. «Лети!» Хлопнула дверь, и мы, наконец, остановились. Император тут же прижал меня к себе, не обращая внимания на сопротивление. Я честно попыталась вырваться. Не хочу рыдать при нем. Пусть он отпустит меня, и я сбегу в свою комнату. Однако мужчина лишь сжал руки крепче, и в конце концов я спрятала лицо у него на груди, вцепившись с той же силой, с какой до этого отталкивала. В его объятиях было спокойно и надежно, словно он мог защитить меня от чего угодно. Наверное, все люди, облаченные ответственностью, обретают такую ауру каменной стены. Сообразив, что уже не рыдаю, а стою, прижимаясь к мужчине, и он гладит меня по голове, я неловко отстранилась. В этот раз он отпустил меня, и я поспешно отступила, старательно пряча лицо. Ну и вид у меня, наверное. Глаза красные, лицо в слезах. «Садись». Император чуть ли не силком усадил меня в кресло. Возле того стоял столик с пачкой бумажных салфеток, и я спешно выдернула парочку и попыталась промокнуть лицо. Что-то часто я рыдаю при его величестве. Ой, он же мужчина. Они не переносят женских слез. Освальд начинал психовать каждый раз, когда я расстраивалась. Освальд. Стоп. Почувствовав приближение нового приступа рыданий, я поспешно выпрямилась и огляделась по сторонам. О бывшем сейчас думать нельзя. Нужно на что-то переключиться. А чем это занят император? Мужчина как раз подошел к комоду у стены и деловито чем-то гремел. Мы были в комнате, одновременно напоминающей и библиотеку, и гостиную. Много книг, уютный диванчик и пара кресел с шелковыми подушками. За окном виднелось неосвещенное дворцовое крыло. «Это вы вырубили везде свет?» — безразлично спросила я. В голове начали стучать молоточки, и я поняла, что скоро меня ждет приступ мигрени. «Да». — не стал скрывать император. «Расстроил артефакт, от которого тут все работает. Ничего, сейчас починит». «Спасибо». Блекло отозвалась я и встала. «Я, пожалуй, пойду». «Куда?» Мужчина обхватил меня за плечи и толкнул обратно в кресло. «Ох, если сейчас он начнет утешать меня и говорить, что я не такая уж страшная и меня кто-нибудь полюбит, то я умру на месте от неловкости и стыда и опять начну рыдать». А ведь император и сам, скажем так, проявлял ко мне интерес. Теперь он и не взглянет на меня. Мужчины ведь обожают конкурировать за кого-то востребованного. А за никому не нужную заучку, годную лишь для уроков, нет. А я такая никому не нужная. Всхлипнув, я запрокинула голову, чтобы вновь набежавшие слезы не пролились, и тут же вздрогнула от всунутого в руку стакана, чьи стеклянные грани захолодили ладонь. «Что это?» Качнув рукой, я уставилась на жидкость. Фонари снаружи, как и окна во всем здании, разом вспыхнули, отразившись в моем напитке янтарными всполохами. Лишь комната осталась погруженной во мрак. «Успокоительное». Император Лиам щелкнул пальцами, и в квадратной дыре напротив нас взвился огонь, осветив кирпичную кладку. Камин. Затем мужчина сел в кресло. «Лучше залпом». Кивнув, я опрокинула жидкость в себя и закашлялась. «Забористое, успокоительное». От горячей волны, прокатившейся по пищеводу, все вокруг подернулось радужной пленкой, а между мной и пульсирующим очагом боли в груди словно проложили слой ваты. «Хорошее у вас успокоительное», — похвалила я, язык почему-то заплетался. «А еще можно?» «Конечно». Император Лиам улыбнулся одним уголком рта. Спустя минуту стакан в моей ладони снова был полон. Покачав его в руках, я полюбовалась на вспыхивающие внутри искры. Может, и в моей жизни все когда-нибудь наладится, и я буду смотреть на мир так же, как эти, у которых стакан всегда наполовину полон. Как их? «Оптимисты!» Громко выговорила я и снова осушила напиток. В голове зашумело, и последние связанные мысли куда-то убежали. «Так, наверное, мне нужно к себе в комнату. Не надо оставаться тут в таком состоянии». Однако, встав, я тут же покачнулась и упала. Если бы не император, который успел подхватить мое жуткое неловкое тело... «Ой!» Громко сказала я и, вцепившись мужчине в плечи, не впопад рассмеялась. Подняв взгляд, обнаружила, что лицо правителя двоится. «Ой, что, есть двойник?» Это настолько изумило меня, что я уставилась на мужчину широко открытыми глазами. «Да», — сказали правитель и его двойник. «Ну как, полегчало? Куда ты так резво побежала?» «Конечно же, лягу под куст в вашем парке и умру», — с достоинством отозвалась я. «Надо мной будут сиять звезды. Так романтично. Последняя романтика в моей жизни». Со всхлипом заявила я и обхватила обеих императоров за шею, потому что они все норовили разбежаться в разные стороны. Шея у них, слава богам, была общая. «Если будешь так ко мне прижиматься, то романтика у тебя наступит прямо сейчас», — пробормотал мужчина. Я недоуменно моргнула, и он, кашлянув, произнес уже медленно и четко: «А может, вместо того, чтобы идти под куст, заставить его страдать, твоего бывшего парня?» — пояснил император Лиам на мой вопросительный взгляд. Его тон стал вкрадчивым. «Заставь его пожалеть, Летти». «Пожалеть?» Я задумалась. В затуманенном мозгу всплыли бесконечные контрольные, решенные за Освальда, и все те разы, когда ради него я отказывалась прогуляться с Касси, а ведь я не говорила подруге, что помогаю ему с учебой. Наверное, на каком-то уровне сознания понимала, что-то тут нечисто, но доверяла ему, считала, что благороднее Освальда нет никого на свете, и я должна быть счастлива, поскольку могу как-то помочь ему. А он воспользовался моей доверчивостью и предал. Предатель. Гнусный. Мерзкий червяк. Чтоб его стакан был всегда пуст. А если полон, то кое-чем нехорошим. Я почти почувствовала, как в моей душе, на том месте, где еще недавно цвела любовь к Освальду, загорелся пожар мести. «Вот это настроение мне уже больше нравится», — поощрительно шепнул император, наклоняясь ко мне. Пляшущий в камине огонь отразился в его темных глазах, сделав мужчину похожим на демона-искусителя. «Отомсти ему, Летти», — с нажимом произнес он. «Как?» — спросила я, не в состоянии отвести взгляда от обладающего почти гипнотической силой взора правителя. «Ну...» — губы мужчины тронула тонкая улыбка. «Завтра во дворце будет бал. К твоим услугам лучшие портные, а в сообщниках сам император. Приходи на бал и предоставь все остальное мне», — шепнул мужчина мне на ухо. «Точно». Я уставилась на императора, словно он изрек откровение. Какой же он умный. Если завтра я появлюсь на балу в сногсшибательном платье, то Освальд точно это оценит и поймет, что потерял. Пусть страдает, мучается со своей Мией. Хорошо. Согласно кивнув, я снова чуть не свалилась. К счастью, император все еще придерживал меня за талию, справедливо не доверяя моему чувству равновесия. Хорошо. Эхом отозвался мужчина, и его взгляд, направленный на меня, вдруг стал тяжелым и почти осязаемым. Поняв, что мы одни, его двойник куда-то ушел. Я неловко высвободилась. Наверное, мне пора. Я подумала, что если буду двигаться по стеночке, то вполне смогу добраться до своих покоев самостоятельно. Меня уже начало клонить в сон. Не спать же мне в кресле. Или на диванчике. В конце концов, я приличная девушка и должна ночевать в своей постели. Все это я немедленно сообщила императору, для верности кивая в такт каждому слову. Он согласился со мной, но, приобняв за талию, сообщил, что его джентльменское воспитание диктует проводить меня. Я кивнула, и мы побрели по пустым, по случаю ночного времени, коридорам. «Какой же император хороший человек!» — с чувством подумала я. Это пробудило во мне настолько глубокие, верно подданические настроения, что всю дорогу до комнаты я порывалась спеть гимн к Саледро, а император пытался уговорить меня вести себя потише. Наконец он завел меня в покое и ответственно сгрузил на кровать. «Спасибо, Ваше Величество!» Прочувственно произнесла я и обхватила руками его шею. Наверное, привыкла хвататься за него, пока он волок меня. «Вы настоящий благородный рыцарь!» «Хотел бы я быть менее благородным», — отозвался мужчина. В его голосе почудилась непонятная досада, и я удивленно моргнула. «Летти». Он подался вперед и навис надо мной, опершись локтями о кровать. Его горячее тело прижалось к моему, и я неосознанно облизнула губы, отчего взгляд императора явственно потемнел. «Твой бывший осел», — медленно произнес мужчина, и скоро он сам в этом убедится. «Хорошо». С трудом отозвалась я, и ощущала нарастающее между нами напряжение всей кожей. Вот сейчас, сейчас он наклонится, и император действительно наклонился. «Спи», — шепнул он мне на ухо. «После сегодняшнего дня я так легко не усну», — успела подумать я и провалилась в сон, словно меня выключили. Утром Касси ответственно пыталась разбудить меня на завтрак, но сколько она не стаскивала мое тельце с кровати, я лишь отмахивалась. В конце концов, подруга ушла на завтрак, пообещав, что вернется позже, и выпытает, почему я не могу проснуться, и отчего от меня несет, как от ее дяди-алкоголика. После ее ухода я с чистой совестью закрыла глаза и пролежала чуть ли не до полудня. Если честно, я могла бы встать и раньше, но какая-то часть меня понимала, что стоит проснуться полностью. Спасительное забвение отступит, и придется снова страдать. Поэтому я не торопилась и открыла глаза, лишь когда сон окончательно сбежал. И тут же вспомнила вчерашний вечер, подлость Освальда и его откровение, что он встречался со мной лишь для учебы. Резко выдохнув, я закрылась одеялом с головой. «Можно я еще посплю, не думая об этом?» О том, что я не та девушка, в которую можно влюбиться, а та, которую можно лишь использовать. И зачем только император со мной возится? Император. Резко сев, я со стоном впечатала в лицо подушку. Как же стыдно! Вчера он стал свидетелем моего позора, а потом отвел меня к себе, и я рыдала при нем, как рева корова. Точнее, не при нем, а на его широкой груди. Вспомнив, как цеплялась за его шею, я рухнула на постель, так и не отняв подушку от лица. «Может, я просто задушусь тут?» «Лучше это, чем выходить из комнаты и встречаться с ним. И не просто встречаться, а...» Все же отбросив подушку вместе с попытками самоудушения, я нахмурила лоб и с трудом вспомнила, что император предлагал мне отомстить Освальду, да еще и собирался чем-то помочь. Теперь при свете дня это показалось мне неосуществимым. Разве можно заставить жалеть о разрыве того, кто не испытывал никакого интереса? Когда я, наконец, встала и добрела до ванной, мое убеждение только усилилось, потому что из зеркала на меня глянула всклокоченная макака с черными кругами размазавшейся туши под глазами. «О, да! Если Освальд увидит меня, то тут же разрыдается и попросится обратно. Трижды! Ха! Да и хочу ли я, чтобы Освальд вернулся? Он же не только использовал меня, а еще и хотел подставить». привел съемочную группу, подговорил их спрятаться. Фу, как же противно и больно. Сегодня я чувствовала себя едва ли не хуже, чем вчера. Как я могла не понять, что он за человек? Почему была так слепа? Но он так виртуозно притворялся, что любит. Всхлипнув, я зло стерла слезы и залезла под обжигающий горячий душ. «Хватит страдать! Освальд того не стоит! Сейчас моя задача — это подготовиться к балу, чтобы не выглядеть несчастной, чтобы Освальд, увидев меня, не подумал, что я готова умереть за него и не торжествовал». Горячая вода текла, смывая печаль, и через несколько минут я почувствовала себя чуть лучше. По крайней мере, теперь я была чистой, хоть лицо все еще выглядело слегка опухшим от слез. Какой же император все-таки благородный? Вчера весь вечер возился со мной, обычный и ничем не примечательный. Кстати, с чего это такой альтруизм? Может, я нравлюсь его величеству? Я задумалась, заматываясь в пушистый белый халат. Тут взгляд снова упал в зеркало, и я фыркнула. Конечно, он, правитель, о котором мечтают самые красивые женщины страны, польстится на меня. Звучит совершенно абсурдно, но ведь император уже целовал меня. Угу. Наверное, лишь потому, что я заявила о своей полной незаинтересованности. Самолюбие взыграло, и правитель решил доказать мне, что в него невозможно не влюбиться. Только вот влюбляться в кого-то после услышанного вчера я не собиралась. Лучше займусь наукой. Император же обещал передать мой проект научному обществу Ксаледра. Построю карьеру, посвящу свою жизнь созданию философского камня, а потом как изобрету его? И тут Освальд поймет, кого потерял. Поняв, что опять думаю о бывшем, я раздраженно топнула и тут же вздрогнула от громкого стука в дверь. «Кто там? Касси?» «Рина Мэйвери! Это Инис! Ваш новый стилист!» Пропели за дверью. Голос был так похожим на Джоселин, словно девушек тренировали разговаривать в одном месте. Может, они посещают какой-то кружок хорового пения или курсы обращения с капризными клиентками? Однако, когда я открыла дверь, то обнаружила за ними женщину, которая ничем не напоминала мою первую стилистку. Она была одета в свободный черный балахон, а на ее носу красовались очки в толстой роговой оправе. Тонкие морщинки в уголках глаз намекали, что женщина чуть старше Джоселин. Ловко оттеснив меня, стилистка зашла в комнату и окинула меня профессионально цепким взглядом, под которым я поежилась. Тут же стало жутко неудобно за свой халат и синяки под глазами. «А почему мной сегодня занимается не Джоселин?» — неуверенно спросила я. «О, чуть не забыла!» — спохватилась женщина, после чего вытащила что-то из кармана и с размаху налепила себе на лоб. Вздрогнув от звучного шлепка, я с опаской приблизилась и уставилась на липкий офисный стикер. Под моим удивленным взглядом на нем сами собой проявились слова «Подарок от сокамерника по шкафу». «От сокамерника...» «Она — это мой подарок от императора?» «Я не знаю, что там написано», — безмятежно произнесла женщина, заметив мой ошарашенный вид. Отлепив стикер, она отдала его мне, а затем заговорчески подмигнула. «Ну что, Рина, вы готовы преобразиться?» Я не знала, готова ли преобразиться, но идти на бал и предстать перед Освальдом в таком виде я явно не готова. Да меня сейчас панды за свою примут. «Отлично!» Удовлетворенно отозвалась Инис, каким-то образом поняв ответ, а затем, открыв дверь, крикнула в коридор: «Заносите!» Через пару минут моя гостиная оказалась заставлена сундуками. Едва дождавшись, когда таскавшие их лакеи выйдут, Инис начала деловито щелкать замочками и откидывать крышки. Из-под них тут же, как тесто из горшка, полезли сверкающие и мерцающие ткани, словно только и ждали, чтобы их выпустили из сундучного плена. «У вас есть какие-то предпочтения?» — спрашивала она между делом. — Может, любимый цвет, или просто скажете, какое вы сегодня хотите произвести впечатление? Юности и нежности? Или, наоборот, величия и царственности? — Понятно. Она завуалированно спрашивает, хочу ли я поразить императора или заработать зрительские симпатии, представ в образе великолепной будущей императрицы. «Мне нужно такое платье, чтобы человек, который ранее отнесся ко мне с пренебрежением, пожалел». Честно отозвалась я. А потом, желательно, начал рыдать и биться головой об пол. «Оу!» — ярко накрашенный рот стилистки округлился. «Ну, тогда у нас только один вариант». И женщина подошла к самому крайнему сундуку, а затем аккуратно, словно величайшую ценность, вынула из него темный сверток. Через миг, когда платье покинуло чехол, мы с ней синхронно выдохнули, потому что глазам предстало нечто совершенно волшебное. Плотно усыпанное алыми мерцающими блестками, платье сияло даже сейчас при свете дня, а вечером при искусственном освещении наряд будет смотреться просто невероятно. «Вариант рискованный», — предупредила женщина и развернула платье, чтобы я оценила отсутствующую спину. Грубо говоря, наряд представлял собой лиф и длинную, стекающую до самого пола юбку. «Если вы намереваетесь стать императрицей, лучше не одеваться так...» Она помедлила, подбирая слова. «Провокационно». Но я уже успела влюбиться в платье с первого взгляда, даже не примерив. «Ну уж нет, я обязана пойти в нем. К тому же императрицей я становиться не собираюсь, и образ матери нации мне создавать без надобности». «Кто не рискует, тот не пьет шампанского», — решительно отозвалась я, на что Инис одобрительно улыбнулась. И дальше все завертелось, как в калейдоскопе. Через несколько минут покои заполнились голдящими девушками, которые спорили, раскладывали на туалетном столике расчески и косметику и споро подшивали подол под мой рост. На тумбочке, как по волшебству, возник поднос с обедом и огромная, прямо-таки устрашающих размеров, чашка с кофе. Если бы я пожелала, то могла бы в ней утопиться — но упаднические настроения уже заметно ослабли. Теперь я горела желанием побыстрее примерить красное платье и увидеть реакцию Освальда. Посмотрим, точно ли я была нужна ему только для учебы. Подумала я и неожиданно для самой себя коварно улыбнулась. После обеда меня измазали какой-то гадостью, включая волосы, и отправили лежать. Дальше последовала ванна, маникюр, макияж, стрижка и укладка. Все это время Инис не давала мне смотреть на свое отражение, чтобы не испортить, как она выразилась, сюрприз. И вот, наконец, когда за окном уже стемнело, женщина подвела меня к зеркалу, которое было завешено темной тканью, а Инис, оказывается, имеет склонность к театральным эффектам. «Раз, два, три!» — скомандовала она, и помощницы стилистки сдернули ткань, а за ней... В принципе, я очень сдержанный человек. Даже если ударюсь мизинцем ноги об угол кровати, то никогда не выражаюсь. Но тут из моего рта вырвалось непечатное слово, и стоящая напротив невероятная, эффектная, великолепная красавица беззвучно округлила губы следом за мной. «Рада, что вам понравилось!» — польщенно отозвалась Иннис, внимательно наблюдающая за моей реакцией. Я же шагнула к зеркалу, все еще не доверяя своим глазам. «Неужели это я?» Из отражения на меня смотрела стройная девушка с такой идеальной кожей и точёной фигурой, что казалась ненастоящей. Мои темно-русые волосы приобрели глубокий шоколадный оттенок, глаза казались бездонными, а подкрашенные губы — манящими и чувственными. Стоило чуть пошевелиться, и платье, обманчиво простое, вспыхнуло алыми искрами, по-новому подчеркивая фигуру. «Спасибо!» С чувством поблагодарила я, все еще не в силах отойти от зеркала. «Вы великолепно выглядите». «Эх, какой же я все-таки гений!» Не в попад отозвалась женщина, глядя на меня увлажняющим взором, словно провожала на бал собственную дочь. Хотя, скорее, дело в том, что сейчас стилистка воспринимала меня как свое творение, но я все равно была безмерно благодарна ей и за ее работу, и за поддержку. Больше оставаться в комнате было нельзя. Я и так уже опаздывала, и поэтому, подхватив длинный подол, я поспешила по коридору, привыкая к тому, как шелестит и мерцает при каждом шаге тяжелая ткань платья. И украдкой дергая лиф, он держался на магии и честном слове. Честное слово дала Инис, клятвенно обещавшая, что заклинание не ослабнет и лиф не свалится. Я доверяла ей. Вряд ли император отправил бы ко мне кого-то ненадежного, но все равно нервничала. Впрочем, никто не мешает мне добавить свое заклинание. Подумала я и стряхнула с пальцев искр клеящих чар. Так, а теперь надо поторопиться. Когда я подошла к высоким двустворчатым дверям, перед ними уже остались только Касси и Ирина Амброзия. «Ого!» — восторженно выдохнула подруга, подлетая ко мне. «Ты тоже! Ого!» — вернула я комплимент. Она и вправду выглядела очень воздушно и женственно в своем лиловом платье с открытыми плечами и летящей юбкой. Интересно. Обычно подруга выбирает более воинственные образы, плотные ткани, темные цвета. А в платье с оборками я и вовсе ее до этого ни разу не видела. Не кроется ли причина ее преображения в знакомстве с неким немногословным графом? «Девушки, потом наговоритесь!» — прервала нас фрейлина и смерила мой наряд неодобрительным взглядом. Наверное, на ее вкус я была одета слишком броско и открыто. Сама женщина выбрала глухое темно-зеленое платье в пол. «Сейчас заходит Кассандра, а вы, Летиция, пойдете последней?» «Да?» Вроде бы еще утром, когда я смотрела расписание выхода в бальный зал, мой порядковый номер был предпоследним, а Кася должна была идти последней. Когда они успели поменять порядок? Однако думать об этом было некогда, потому что Кася уже ушла. А через пару минут за дверью провопили «Рина, Летиция, Мэйвори!» И я шагнула вперед, сжимая подол внезапно вспотевшими ладонями.